Плейлу, архипелаг Палау. Вслед за компанией на Марианских островах ЛВТ использовались на острове Плейлу, иначе Пелелиу, в архипелаге Палау и в последующем вторжении на Филиппины. При подготовке десанта на Плейлу пришлось пополнять сильно потрепанный первый батальон плавающих транспортеров. Формирующийся в лагере морской пехоты в Пендлтон в США 8-й батальон к лету 1944 года был готов не более чем на 10%. Решено было выделить часть экипажей 1-го батальона, имеющих боевой опыт, пополнить их водителями и механиками транспортных батальонов морской пехоты и артиллеристами, и таким образом сформировать временный 6-й батальон плавающих транспортеров и 3-й батальон плавающих танков. 12 сентября 1944 года начался обстрел острова Плейлу американской корабельной артиллерией. Перед высадкой водолазы-подрывники расчистили проходы к пляжам для машин ЛВТ и десантных катеров через коралловые рифы и противодесантные заграждения. Непосредственно высадка на Плейлу началась 15 сентября. Амфибийная транспортная группа включала 120 транспортеров ЛВТ-2 и ЛВТ-4 от 1-го батальона плавающих транспортеров, 80 ЛВТ-4 от 6-го батальона и поспевшие к началу операции 21 ЛВТ-2 от 8-го батальона. Последние не вошли в штурмовые волны десанта. 15 транспортеров 8-го батальона несли боеприпасы для передового эшелона. 6 были выделены для того, чтобы провести через риф десантные баржи 1-го танкового батальона морской пехоты. Волны десанта возглавляли плавающие танки ЛВТ-А1 и ЛВТ-А4 из состава 3-го батальона плавающих танков. Кроме того, в десанте использовались 50 плавающих автомобилей «Дюкв» из состава 454-й и 456-й рот плавающих грузовых автомобилей армии. Фрэнк Хафф так описывает десант на Плейлу в книге «Война на островах». Вдоль бортов штабного корабля беспрерывно сновали десятки десантных судов с солдатами. На первый взгляд казалось, что они бесцельно мечутся по поверхности океана. Подобная картина наблюдалась и вокруг других транспортов. Ближе к побережью суда выстраивались в линию и направлялись к рубежу перегрузки, где у рифа их ожидали плавающие транспортеры, перебрасывавшие войска на берег. На командном пункте штабного корабля звучал по радио голос воздушного наблюдателя. «Плеймейт, я Спайдер. Сопротивление, насколько я могу судить, колеблется от умеренного до сильного. На рифах горят плавающие транспортеры. Прием! Плеймейт, я Спайдер. С участка севернее Белый-1 противник ведет сильный огонь. На рифах подожжено еще несколько транспортеров. Иду на снижение. Постараюсь определить, что происходит перед их фронтом». Первые волны десанта на транспортерах пересекли исходный рубеж в 8:00 утра и вскоре попали под огонь с доселе молчавших огневых точек на берегу. Оставив на рифе 38 подбитых транспортеров, передовые подразделения десанта в 8:32 достигли берега, но едва продвинувшись от уреза воды в глубину пляжа на участке высадки, попали под продольный прицельный огонь хорошо замаскированных огневых точек японцев. Японские пушки калибра 20 и 47 мм с небольших дальностей успешно поражали громоздкие, слабозащищенные машины. Уцелевшие солдаты с подбитых транспортеров вброд добирались до берега. Многие вынуждены были при этом бросать часть снаряжения. Пункт высадки был сильно минирован и защищен дотами, врытыми в коралл, закрытыми железобетоном, которые так хорошо сливались с местностью, что их можно было обнаружить, только наступив на них, вспоминал участник десанта. В последующих волнах солдаты переправлялись через риф среди обломков снаряжения и машин участников первой волны. На них еще сыпались снаряды, и они несли потери. Но все же им удалось добраться до берега и усилить войска, цеплявшиеся за узкий захваченный плацдарм. Пока на берег не доставили средние танки, плавающие танки пытались поддержать продвижение десанта. Бой стоил потери 27 танков и 1000 солдат, но плацдарм протяженностью около 2,7 километра и глубиной всего 450-500 метров был захвачен и закреплен. Операция в целом обошлась недешево. Первая дивизия морской пехоты потеряла более 5000 человек, больше, чем на Тараве. Потери личного состава в ее полках достигали 60%. Бои на Плейлу продолжались до 25 ноября. Плавающие транспортеры и танки, действовавшие вместе со средними танками М4А2, сыграли заметную роль на протяжении всей операции. На Плейлу японцы подготовили в пещерах многочисленные убежища, откуда могли наносить внезапные удары. Для выжигания японцев из убежищ морская пехота использовала самоходные огнеметы Марк-1 на шасси ЛВТ-4. Позже более эффективными признали огнеметы, опять же, на шасси средних танков М4 «Шерман». Интересен эпизод, когда 24 сентября японцы попытались перебросить на Плейлу подкрепление с других островов. Утром отряд из 12 барж и моторного катера был перехвачен у острова Кангуару американскими патрульными кораблями и плавающими танками и уничтожен огнем. 9 октября 321-й пехотный полк на нескольких десантных судах и плавающих транспортерах при поддержке танков ЛВТ-А1 и ЛВТ-А4 совершил вылазку на небольшие острова к северу от Плейлу. Там они уничтожили несколько мелких подразделений японцев, но особого смысла эта вылазка не имела.